В. Джен и Билл. Джен и Билл обратились к доктору Кью с просьбой о групповой терапии. Они примерно с год посещали трансакционные аналитические группы, или группы ТА, как они их называли, под руководством нескольких различных терапевтов, работавших вместе, а также участвовали в нескольких марафонах. Оба они испытывали благодарность к этим опытам, которые сблизили их и имели другие благотворные последствия. Было очевидно, что после 3 лет брака они влюблены друг в друга и очень любят своих 2 малышей. «Как давно вы не посещали группу?» — спросил доктор Кью. Билл посмотрел на Джен. Она улыбнулась ему и ответила. «Перестали посещать примерно 1 год назад». «Почему же хотите начать снова?» «Многое можно усовершенствовать», — сказал Билл. «Большую часть времени я чувствую себя хорошо, но хотел бы так себя чувствовать постоянно». «Нелегкое дело», — сказал доктор Кью. «Ну, я могу уточнить», — продолжал Билл. «Моя работа, я продаю редкие книги, по существу заключается в общении с людьми. До посещения ТА я никогда не подумал бы, что смогу быть продавцом. Но сейчас я продавец, и хороший продавец к тому же. Но я был бы еще лучшим продавцом, если бы мой взрослый сохранял контроль и в ситуациях стресса. Например, я считаю, что заслуживаю повышения зарплаты. Теперь я зарабатываю $800 в месяц. Столько я никогда еще не зарабатывал. И впервые мы смогли купить то, что нам всегда хотелось, а не жить от получки до получки. Но на небольшом предприятии нелегко попросить прибавки. У нас всего 2 или 3 работника, и мне кажется, босс не согласится на прибавку. Однако я хорошо владею делом, я работаю эффективно и заслуживаю прибавки. Ничего подобного 2 года назад я бы и не подумал сказать. Но теперь я в это верю. Проблема в том, чтобы мяч оставался у взрослого, чтобы ребенок не перехватил его в критическую минуту и не начал свою игру. Мне нужно также знать, на что настроен босс, потому что он ведет свою игру. Так что я либо спрошу его о прибавке таким образом, чтобы ее не получить, и тогда рассержусь, а это опасно и не нужно. Либо пробьюсь сквозь его игры и заставлю его сесть со мной и посчитать, чего я стою. Для этого дела мне нужна помощь. Я считаю, что на самом деле мне нужна дополнительная работа над моим сценарием. Отец мой был алкоголиком, а мать мирилась с этим, поэтому у меня всегда был сценарий неудачника. Поэтому я иногда срываюсь и хочу, чтобы это прекратилось. Мне нужно более глубокое понимание моего сценария и несколько хороших разрешений. Достаточно ли для нашего контракта? «Не уверен», — ответил доктор Кью. «Может, есть еще что-то особое?» «Я по-прежнему многовато пью для того, чтобы работать лучше», — сказал Билл. «А как насчет антиалкогольного контракта для начала?» — предложил доктор Кью. «Это поможет разобраться в вашем сценарии и распрямить вашего взрослого». «Неплохо для начала», — сказал Билл. «А вам что нужно, Джен?» «Я хочу, чтобы мой ребенок стал свободнее и был способен на творчество. Я лаборантка и по-прежнему работаю не полный день, но после посещения группы доктора X я начала писать, и у меня неплохо получается. Я просто хочу делать это лучше. У меня такая инструкция от ведьмы-матери, что мой ребенок все еще испуган, и это мешает мне. К тому же меня должны регулярно хвалить, чтобы я была счастлива, и я могла бы без этого обойтись».